Глава 4. Она открыла глаза и наблюдала за тем, как яркие лучи октябрьского солнца скользили по покрывалу. «Было бы неплохо, — подумала она, — устроить большой прием и оповестить об их помолвке, составить опись приданого, купить дом и обставить его». Но, как она объяснила своему отцу в Лексингтоне, расстроившемуся по поводу неожиданного замужества Фрэнсис, в Спрингфилде не существовало обычая объявлять о помолвке или назначать дату свадьбы. Она выпрыгнула из постели, мурлыча слова «Это был сон, это были грезы», и в ночной рубашке уселась перед зеркалом. Она подумала: «Сейчас я красивее, чем когда-либо раньше. Мои глаза стали крупнее, моя кожа светлее и мягче, волосы живые и легко укладываются. Но мне надо перестать пользоваться душистым мылом. От него мои волосы становятся темнее. Аврааму могут нравиться более светлые, надо спросить его». Она надела халат и спустилась к завтраку в мир, ставший для нее новым. Авраам пришел точно в полдень. Она улыбнулась, увидев, что он наклонил голову, переступая порог, хотя это было совсем не нужно, но это вошло в привычку после многих лет, проведенных в бревенчатых хижинах. Он был тщательно побрит, благоухал приятным одеколоном, волосы были подстрижены, хорошо помыты и безупречно уложены. Костюм выглажен, и белая муслиновая рубашка оттеняла смуглость его кожи. Она приподнялась в ожидании поцелуя. Он страстно поцеловал ее в губы, но не обнял, а держал руки за спиной. Отрывая свои губы от ее губ, он прошептал: «Сегодня ты прекрасна». «Спасибо, Авраам. То же самое могу сказать о тебе». «Ну, Молли, когда мы смотрим друг на друга, я в более выгодном положении». «Нет, не так. Любовь в ладах с нами обоими». Он держал руки уже не за спиной, а перед собой, протягивая небольшой пакет. «Мистер Диллер сказал, что тебе понравится одеколон из лаванды. Он только что доставлен из Англии на Грейт Уэстерн, причалившем в Нью-Йорке». «Ой, дорогой, благодарю тебя. Ты так внимателен. У меня нет для тебя подарка. Я не выходила из дома». Он наклонился к ней и прошептал на ухо: «Если не говорить о редчайшем подарке, Молли. Я неразговорчивый человек. Я хуже всего выражаю самые сокровенные чувства. Но хочу, чтобы ты знала, ты единственная женщина, которую я полюбил». Через минуту она произнесла: «Эту золотую фразу буду хранить всегда в моем сердце». Обстановка во время обеда была слегка натянутой. Мужчины убеждали друг друга, что Гаррисон победит на выборах, и говорили о достоинствах администрации Вигов в Вашингтоне. Мэри сидела спокойно. После обеда она и Авраам совершили длительную прогулку к южному лесу, блиставшему яркими красками осени. Они сделали большой круг и подошли, наконец, к поместью Хугана. Она вспомнила, что Авраам размечал тропы в парке, в то время как она обследовала комнаты. Доктор Хуган отсутствовал, но слуга принял их и провел в дом. Мэри показала Аврааму, как гармонично комнаты переходят одна в другую, обратила его внимание на отделку деревянных панелей, на чудесные окна, распахнутые свету и воздуху. Отметила симметричную планировку дома. Увлеченная осмотром, она не заметила, как помрачнел Авраам. «Он слишком огромен и, вероятно, стоит кучу денег». «Не обязательно. Хороший вкус и планировка стоят не дороже плохих». Она взяла его под руку и подвела к окну, выходившему на изящную веранду, с которой открывался вид на лес. «Дорогой, могу ли я сказать тебе? Не суди меня заранее. Выходя замуж, я получаю по завещанию матери 80 акров пахотной земли в Индиане». Она продолжала торопливо, не глядя на него. «Отец говорит, что стоимость земли возросла. Она должна оцениваться примерно в ту же сумму, как этот дом с 15 акрами. Это будет мое приданое». Он молчал, опустив очи долу. Она надеялась, что не обидела его. Все девушки из хороших семей обладали приданым, и что же плохого в том, что она скажет суженому о своем вкладе в брачный союз? Когда он поднял голову, она увидела, что он не оскорблен, хотя на его лице мелькнула странная улыбка. «Молли, я никогда не был хозяином постели, на которой спал, не говоря уже о комнате или доме. Совершить прыжок из наполовину арендованной кровати в особняк? Это не особняк, а блестящий задуманный дом. Что же касается прыжка, согласна, он большой, но только потому, что его давно следовало бы сделать. В конце концов, тебе за 30. Ты лидер нашей партии и один из лучших адвокатов штата. Ты мог бы иметь собственный дом, если бы захотел. И национальный долг продолжал бы висеть на мне». Она улыбнулась, но робко, с оттенком жалобы. «Я получила хорошую подготовку в домоводстве. Я смогу быть экономной так, чтобы это соответствовало твоим доходам». «Какие доходы?» — прервал ее он. «Джон Стюарт находится в Вашингтоне. Я же половину года занимался предвыборной агитацией. И в итоге мы растеряли своих клиентов. У меня всего несколько дел для следующей сессии суда здесь, в Спрингфилде. Но ты и кузен Джон работаете во имя будущего. Твоя политическая карьера обеспечит тебе новых друзей, и от этого выиграет юридическая практика». «Ну, Молли, если бы я владел таким роскошным поместьем, как это, то демократы могли бы меня называть и впрямь аристократом». Он смотрел на нее со смешинкой. «Они поднимали бы шторы моей гостиной, как я поднял сюртук полковника Тейлора на площади. Кроме того, все молодые пары живут первый год или два в гостинице, чтобы новобрачная была свободна от домашних забот. К тому же дешевле, можно сэкономить деньги». «Я поступлю так, как ты хочешь, разумеется, но я не хочу начинать нашу супружескую жизнь в гостинице. Там нет личного уголка. Я не боюсь. Обязанности хозяйки семьи мне не в тягость. Напротив, я рада этим обязанностям». Он оглядел окрестные леса, а затем его взор задержался на аккуратной раме дома Хугана. «Но почему ты хочешь начать с высшей точки? Ведь после нее некуда будет пойти. Дом Хугана далеко не вершина, а всего лишь временное убежище. Через 20 лет мы будем жить в лучшем доме, самом лучшем в стране, и нам не придется платить за него. Налогоплательщики оплатят наше пребывание там». Ошеломленный, он спросил: «Что это за дом?» Она вызывающе улыбнулась. «Белый дом». Он засмеялся вслед за ней. «Уверяю тебя, Молли, мои амбиции не идут так далеко». «На самом деле? Разве ты не мечтал стать сенатором Соединенных Штатов Америки в 30 лет? А почему бы тебе, должнику, новичку, каким ты изображал себя, не подумать о том, чтобы занять пост президента США? Белый дом отличается от Сената лишь степенью, а не существом». Его и забавляла ее логика, и льстила ему. «Печально, что ты родилась девочкой, Мэри Тодд. В противном случае ты была бы великим юристом и могла бы мечтать о белом доме. Не без усилия она подстроила свой тон к его несколько вызывающему тону. «Поскольку фактом является то, что я женщина, пройду через парадную дверь Белого дома под руку с тобой. Не возражаешь?»